на за 3-9 земель от меня. Пойдите к ней, расспросите ее. Может быть, мы ей можем помочь все-таки. Ступайте же. Администратор. Она стрелять будет, Ваше Величество. Король. Ну так что? Вы все равно приговорены к смерти. Боже мой! Зачем все так меняется в твоем мире? Где моя маленькая дочка? Страстная, оскорбленная девушка сидит у огня. Да-да, оскорбленная, я вижу. Мало ли я их оскорблял на своем веку. Спросите, что он ей сделал? Как мне поступить с ним? Казнить? Это я могу. Поговорить с ним? Берусь. Ну, ступайте же. Трактирщик. Позвольте мне поговорить с принцессой, король. Король, нельзя. Пусть к дочке пойдет кто-нибудь из своих. Трактирщик. Именно свои влюбленным кажутся особенно чужими. Все переменилось, а свои остались такими, как были. Король. Я не подумал об этом. Вы совершенно правы. Тем не менее, приказание своего не отменю. Трактирщик. Почему? Король. Почему, почему? Самодур, потому что во мне тетя родная проснулась, дура неисправимая. Шляпу мне. Министр подает королю шляпу. Бумаги мне. Трактирщик подает королю бумагу. Бросим жеребий. Так. Так, готово. Тот, кто вынет бумажку с крестом, пойдет к принцессе. Дама. Позвольте мне без всяких крестов поговорить с принцессой, Ваше Величество. Мне есть что сказать ей. Король, не позволю. Мне попала вожжа под мантию. Я король или не король? Жребий, жребий. Первый министр, вы первый. Министр тянет жребий, разворачивает бумажку. Министр, увы, государь. Администратор, слава богу. Министр, на бумаге нет креста. Администратор, а зачем же было кричать «увы, болван»? Король, тише. Ваша очередь, сударыня. Дама, мне... «Ти, государь!» Администратор, «от всей души поздравляю! Царствие вам небесного!» Король, «а ну, покажите мне бумажку, сударыня!» Выхватывает из рук придворной дамы ее жребий, рассматривает, качает головой. «Вы врунья, сударыня! Тупрямый народ! Так и норовят одурачить бедного своего повелителя! Следующий!» Администратору, «тяните жребий, сударь! Куда?» «Куда вы лезете? Откройте глаза, любезный! Вот, вот она шляпа перед вами!» Администратор тянет жребий, смотрит. Администратор смеется. «Король, что? Смеетесь, администратор?» «То есть я хотел сказать, увы?» «Вот честное слово, провалиться мне, я не вижу никакого креста. Ай-яй-яй, какая обида! Следующий, король, дайте мне ваш жребий!» «Администратор, кого?» «Король, бумажку, живо!» Заглядывает в бумажку. «Нет креста?» Администратор, «нет». «Король, а это что?» Администратор, «а какой же это крест?» «Смешно, честное слово. Это скорее буква «Х». «Король, нет, любезный, это он и есть». «Ступайте!» Администратор, «люди, люди, опомнитесь! Что вы делаете?» «Мы бросили дела, забыли сан и звание, поскакали в горы по чертовым мостам, по козьим дорожкам. Что нас довело до этого?» «Дама, любовь». «Администратор, давайте, господа, говорить серьезно. Нет никакой любви на свете». «Трактирщик, есть». «Администратор, уж вам-то стыдно притворяться. Человек коммерческий, имеете свое дело». «Трактирщик». И все же я берусь доказать, что любовь существует на свете. Администратор. Нет ее. Людям я не верю. Я слишком хорошо их знаю. Я сам ни разу не влюблялся. Следовательно, нет любви. Следовательно, меня посылают на смерть из-за выдумки, предрассудка, пустого места. Король. Не задерживайте меня, любезный, не будьте эгоистом, администратор. Ладно, Ваше Величество, я не буду, только послушайте меня. Когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке, или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану,